Глава 31. Белов, придурок, хватит ржать. Бесит, невыносимо бесит. Улегся рядом со мной на полу и смеется. Кристоф, давай вечером спарринг устроим, мне понравилось. Заткнись, проворчал я и быстро встал на ноги. Я в душ, и не смей со мной ходить. Эй, мне тоже надо в душ, раздалось мне в спину. Меня надо помыть, ты был очень грязным. Я непроизвольно закатил глаза к потолку. Нет, вот же гад, а я его еще и жалел. Подхватил полотенце, вышел из своей пальни и скрылся там, где мне уже давно пора было бы быть. Пустил горячую воду и встал под струи. Надо было бы принять контрастный душ, но сегодня я от него предпочел отказаться. Совсем настроение ни к черту. «Ну, может, я хотя бы посижу с тобой?» Чуть не рухнул, поскользнувшись. Белов ввалился в ванную без стука и разрешения. Зашел и уселся на закрытый унитаз. «Тебе что, совсем больше делать нечего, кроме как таскаться за мной?» «Есть, но вопрос, хочу ли я?» Я отвернулся от него. Бестолку. С Беловым не договоришься. Надо уезжать к чертям. Так он мне ни работать не даст, ни жить. Решил же. Почему до сих пор не сделал? Температура не отговорка, сам прекрасно знаю. Зачем сам позволил ему приблизиться? Зачем сам приставал? Надо было уехать, а не продолжать всю эту агонию. Из-за шума воды не услышал, как Виктор покинул свое место. О том, что он надумал своей пустой головой, узнал, когда уже знакомые руки притянули меня к их хозяину, который, уже раздевшись, залез ко мне в душ и прижался к моей спине. «Кристоф, забудь об этом», — произнес Виктор севшим голосом, отобрав у меня мочалку. Его руки плавно начали водить ею по моей груди, по плоскому животу, постепенно опускаясь ниже. И я не дал ему отпор. Уже смирился со своей участью. Нет, далеко не с тем, что он нападает на меня. Я смирился с тем, что все это до безумия мне нравится. Настолько, что я впервые в своей жизни подумываю о том, чтобы реально, без какой-либо на то причины, прогулять работу. «О чем?» — выдохнул, прикрыв веки и откинув голову ему на грудь. «Сбежать от меня», — жарко сказал Виктор, и его рука вместе с мягкой пенящейся мочалкой скользнула ниже. «Опять злишься и думаешь об этом. Но я же тебе нравлюсь, признай это». Миллион мелких мурашек пробежали у меня под кожей, как только его жесткие губы зацепили мочку моего уха. «Я готов доказать тебе, что мои чувства исключительно серьезные. Я говорил тебе уже и готов повторить. Я люблю тебя, Кристоф. Это не шутки. В моей жизни это первое помешательство, и с каждым днем оно становится лишь сильнее. Скоро я не смогу без тебя. Даже дышать». Он говорил. В этой туманной дымке, создаваемой горячей водой, что лилась из душа, его слова растворялись, нежно лаская не только мой слух, но и всего меня. Или это были его губы, или руки, которые все продолжали мягко, чувственно намыливать всего меня. «Как же мне избавиться от тебя, Белов?» — прохрипел я, почувствовав, как его жгучая эрекция знакомо уперлась мне в спину. «Зачем? Просто ответь мне, и я мир для тебя переверну». «Лучше бы ты женился», — лениво возразил я, все еще не открывая глаз и тая в блаженстве от его медленных движений. «Могу жениться? На себе». Его усмешка парализовала приятными ощущениями все мое ухо. «Да пошел ты!» — вяло отмахнулся я, все так же упираясь затылком в его грудь. «Кристоф, да когда же ты меня услышишь? Я не хочу никого, кроме тебя». Он внезапно остановился, убрал руки. Я настолько не ожидал этого. Думал, он, как всегда, все доведет до логического конца, но этого не произошло. Я повернулся к нему, даже не зная, что увижу в итоге. Громила стоял и безмолвно смотрел на меня. Я уже видел этот тяжелый, болезненный взгляд. Он действительно не шутит. И хочет, наверное, хочет, чтобы я... «Кристоф, ты хоть что-то чувствуешь ко мне? Кроме желания?» «Что я могу чувствовать к тебе?» Я пожал плечами. Мне не было никакого смысла врать или преувеличивать. «Мы с тобой знакомы всего несколько дней, а этот год...» «Виктор, я не знал, что ты за мной следил. По сути, ты должен это понимать. В этот раз я с тобой заново познакомился. Ты хочешь каких-то чувств за несколько дней? Ну, прости, у меня это так быстро не происходит. Что ты хочешь? Это ты обо мне знаешь все, а я о тебе ничего. Каждая наша встреча, ты без конца на меня наседаешь. А, ладно, что толку, ты все равно не услышишь». Я стукнул по крану, выключил воду и собрался уже выйти из душа. Но Громила все же отреагировал. Сорвавшись с места, припечатал меня к стене, накрыл меня своим телом, и в то же мгновение новая водная завеса, снова хлынувшая из металлического квадрата у нас над головой, закрыла, опять закрыла двух любовников от всего окружающего мира. «Прости», — с боли в голосе выговорил полоумный. «Я сошел с ума. Постоянно забываю об этом. Я...» «Заткнись уже», — отрезал я и ненасытно притянул его за затылок к себе. Минут через 20 мы оба уже садились в его машину. Сумасшедшие сутки наедине с Беловым закончились, и я рад был вернуться к работе. По пути туда пытался сосредоточиться на делах, но так и не смог. Ведь я сам не прав, чувствую это. Парень влюбился, потерял контроль, но за всем этим сумасбродством кроется что-то много большее, чем я пока успел разглядеть. И что мне с ним делать? Он хочет чувств. А если... если я не смогу почувствовать к нему что-то настолько же сильное, что он испытывает ко мне? Что тогда?